Друзья, всем доброго времени суток, вы на лайв-канале «Видосы о разводах», сегодня очередная запись от подписчика. В общем, человек очень сдержанный, но мне такие ролики нравятся, когда мошенников заводят в тупик именно таким способом, задавая разные вопросы и тем самым напрягать мозг мошенникам. В общем, диалог без мата, но очень интересный. Погнали смотреть! Вашему личному кабинету. Когда мы в разговоре, все несанкционированные действия, то есть расходные, либо же доходного типа, отменяются, поскольку система отображает, что мы с вами связались напрямую, и никакие действия третьих лиц в вашем личном кабинете не могут произвести. Поэтому нам нужно будет сейчас подать зеркальную заявку для того, чтобы у вас не осталось задолженности перед банком. Вы же не хотите отдавать свои деньги за третьих лиц. А я как? Мы с вами связались для того? Я в любом за них не буду отдавать. Зачем они? Нет, ну подождите, тут что-то маленько вообще непонятно. Вы же, получается, должны разговаривать с хозяином карты, да? Да, а вот в Сбербанке, когда разговаривают уже другой человек, там все это разговор записывается, и они говорят, чтобы именно разговаривали с хозяином карты. Давайте мы завтра приедем и решим эту проблему. Мы никакие не будем подписывать документы. Да, я еще и не являюсь. Нет, я не являюсь. И вы не имеете права разговаривать со мной, правильно? Абсолютно верно. Но. Пожалуйста, а кто является хозяином данной карты? Это моя супруга. Дело в том, что данную заявку нам нужно вместе с ней отменить, поскольку сейчас нужно это сделать в срочное время. Потому что, смотрите, в нашей системе отображается будет, что две заявки подал один человек, и они будут расцениваться как мошеннические. В таком случае передайте, пожалуйста, телефон своей супруги, и мы произведем данный регламент. Ну это да, понятно. Я не могу ей сейчас дать трубку, она вышла. Придет она позже. А давайте мы завтра приедем в банк и решим эту проблему. У нас просто, нам до этого говорил человек, что надо перевести деньги с карты, с кредитной. А у нас там нету денег. Как мы переведем? Подскажите, пожалуйста, как зовут данного сотрудника? Ой, я не знаю. Оль, как его зовут? Не помню, как его зовут. Дело в том, что сейчас у нас будет разбирательство внутри банковской системы. Возможно, данный сотрудник был причастен к данной операции. Сейчас я буду проводить данное разбирательство. Не, что ты вообще... Не, подождите, я вообще не пойму. Он этот человек перевел на вас, чтобы мы с вами продолжали разговор с кредитным отделом. Там служба безопасности. До этого звонила. Вы что, не знаете там, кто друг друга? Мы-то откуда должны знать? Смотрите, поскольку данные голосовые звонки были зашифрованы, я не имею права знать, кто до вас разговаривал. Мне нужно сейчас подать информацию в отдел кибербезопасности для того, чтобы узнать, какой оператор с вами общался и какую информацию он у вас запрашивал. Подскажите, пожалуйста, он какую-то конфиденциальную информацию у вас запрашивал? Да. Либо же также какие-то коды запрашивал у вас? Самый первый запрашивал, не коды запрашивал, а давал цифры, чтобы я обратился с этими цифрами завтра в Сбербанк. Потом перевели на службу безопасности. Там спрашивают, есть ли на кредитной карте деньги 9 тысяч, их надо перевести на другой счет. Никогда... Смотрите, сотрудники не имеют права спрашивать у вас такие вопросы, поскольку по регламенту банка они будут уволены, также оштрафованы. Сейчас нужно у вас только конфиденциальную информацию может запрашивать робот голосового сканирования. То есть вас должны были перевести на робота голосового сканирования напрямую в банковской системе. И вы бы услышали более тональные тишины голос роботизированной системы. И тогда вы смогли бы озвучить какую-то конфиденциальную информацию, но никак не сотруднику банка, поскольку мы не должны знать какие-либо данные наших клиентов. Понимаете? Ничего не понимаю вообще. Мы просто не можем. Давайте мы не можем сейчас перевести деньги даже. Я не знаю, просто что хотят от этой кредитки. У нас нет на ней денег. Мы завтра приедем в банк и все порешаем этот вопрос. Это первый раз такое. Час ночи, 12 часов ночи доходит, и нам постоянно вот такой вот звонит кто-то и что-то к нам постоянно накидывает. Давайте мы завтра приедем спокойно утром в банк и порешаем вопрос. Там тоже есть служба безопасности, там все есть. Вы сейчас где находитесь? В Москве? Абсолютно верно. Ну так а в Москве же банки не до 5 ли работают? Нет. Ну да ладно. Служба безопасности работает до 8 часов вечера. Ну так а вы кредитный отдел уже? Смотрите, поскольку данная операция произведена была через ваш личный кабинет, и мы напрямую с вами связались, то сейчас система антиврод... Антиврод. Антиврод. Попрошу уточнить. Смотрите, данная система, она полностью отменяет все ваши либо переводы, то есть транзакции доходного, либо же расходного типа. Для того, чтобы отменить данную заявку, мы с вами связались. Потому что если мы сейчас рассоединимся с вами, система отобразит, что мы регламентные работы вместе с вами воспроизвели, и, возможно, примется данная заявка по факту кредита. И третьи лица смогут обналичить данный кредитный счет, и вы уже будете задолжены банку. Для того, чтобы этого не случилось, мы с вами вовремя связались, и нужно просто подать зеркальную заявку, чтобы ее отменить, понимаете? А как, нет, не понимаю, а как понять-то это, кто-то обналичит наш счет-то? Там нечего обналичивать, я бы сам бы обналичил. Вот в чем проблема-то. Зачем мы будем сейчас... Проблема в том, что данная заявка... Пожалуйста, послушайте меня, смотрите, я вам объясню. Данная заявка у нас сейчас на рассмотрение в системе. Сейчас она на рассмотрение. Если заявка примется после того, как мы рассоединим данный звонок, то у вас на активном балансе кредитном будет 100 тысяч. То есть третьи лица смогут перевести с кредитного счета 100 тысяч и обналичить их, понимаете? Ничего я пока не понимаю вообще. А почему мы не можем в Сбербанке это решить? А, это если вы сейчас скинете и начнется вот этот кредит, абсолютно, да? Верно. Так его же надо абсолютно будет подтвердить. Верно. Дело в том, что данная заявка сейчас у нас на рассмотрении. Данную заявку подтверждает или отклоняет сама система, но не как сотрудники банка. Поэтому мы с вами связались, чтобы подать зеркальную заявку для отменения данной заявки, понимаете? Нет, не понимаю. Если мы сейчас рассоединяемся, система отображает, что мы регламентные работы с вами вместе сделали, возможно, вы дали согласие на то, что вы согласились, что вы получаете кредит, и система автоматически его, получается, вам одобрит. И вам поступят деньги на кредитный счет. Понимаете? Поскольку я, как человек, вас понимаю, что вы данную заявку не принимали. То есть не оформляли. А сама система, она отображает, либо мы провели регламентные работы, то есть рассоединились, данный звонок был рассоединен, и какие-либо действия мы с вами совершили. Если мы подали зеркальную заявку, то ее сразу же отменяется. Если мы рассоединились и никаких действий мы зеркальной заявки не подали, значит данная заявка будет одобрена, понимаете? Нет, такое, я что-то вообще не понимаю. Как они могут просто взять и все, и меня обуть на какие-то 100 тысяч? Без моего согласия. Так они, получается, все так могут сейчас. Ну, я не знаю, любой сейчас может так делать тогда, чтобы получается. Вообще я не понимаю. Я вообще не понимаю вот эту систему. Как он может просто сейчас мы скинем? У нас нету просто на нем деньги. Как он возьмет вообще кредит? Смотрите, поскольку данная заявка у нас на рассмотрении, мы сейчас данную заявку должны отменить. Я понимаю, что у вас сейчас нет денег на ваших картах, но данная заявка сейчас на рассмотрении в нашей системе. Если данная заявка будет одобрена, вам на кредитный счет придет 100 тысяч рублей. И смотрите, поскольку третьи лица зашли в ваш личный кабинет, все ваши личные данные были скомпрометированы. То есть через ваш личный кабинет можно произвести расходные либо же доходные операции. То есть принимается заявка на кредит, мы рассоединяем связь, принимается заявка на кредит. Третьи лица смогут перевести данные средства на вашу дебетовую карту, либо же на кредитную карту, и обналичить их через личный ваш кабинет. А скажи, Да, скажите, чтобы было вообще все понятно. Сейчас давайте мы с другого телефона позвоним в Сбербанк и просто, ну, правда, вот, ну, что вы говорите, подтвердится, если там, то будем дальше что-то делать. Потому что что-то, мне кажется, вы жути нагоняете конкретно сейчас. Вот сейчас жена звонит, вот сейчас жена позвонит в Сбербанк с другого телефона, с моего позвонит, просто чтобы, ну, понятно было, что я на самом деле не с мошенником сейчас разговариваю. Ребят, ну серьезно. Хорошо. Хорошо, хорошо, ожидайте. Ну вот так вот благополучно закончился диалог, мошенники слились, потому что поняли, что здесь им поживиться не удастся. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.